Эпилог. Было обычное, ничем не примечательное воскресное утро. Я отлично выспался и, сидя за кофе, решил почитать новости. Агрегатор послушно вывалил все, что он нашел по интересующим меня темам и ключевым словам. Достойных внимания местных новостей не было, а за ленточкой? За ленточкой жизнь бурлила. Вот только напоминало то бурление скорее септик. Быстро пробежал глазами заголовки. Что еще за сервье, с которого сняли обвинение? Лезу смотреть. Ни хрена себе, сказал я себе. С заместителя министра внутренних дел сняты все обвинения, которые возникли на волне скандала о крышевании этнических банд в Марселе. Сервье грозится засудить газету «Канар», опубликовавшую заведомо ложные материалы. Ну вот, а я так хорошо ее повесил, подумал Атос, глядя на вполне живую миледи Винтер. Только уверился во французском правосудии и на тебе. Похоже, лапа у дядечки очень мохнатая. Или денег очень много. А скорее всего и то, и другое. Пишу знакомому корреспонденту. Представляюсь Иваном. Жалуюсь на судебную ошибку. Предлагаю прислать все отказные дела по бандитам, которые подписал негодяй Сервье. Бесполезно. Не бахнет. Почему? Это работает один раз. Повторно читатели не заинтересуются. А что мне с этим Сервье делать? Он же преступник. Увы, проще его застрелить, чем повторно поднимать бучу. Извини. Ну что ж, застрелить так застрелить. Закрываю почту и снова лезу во французский полицейский архив. Пароли не поменялись, конечно. Среди горы ненужных бумаг находится одна полезная. График работы и маршрут движения водителей, которые обслуживают верхушку французского МВД. Маршрут Сервье предсказуем. Дом в пригороде Парижа, несколько зданий, имеющих отношение к полиции. Так, а это что? Ищу по адресу. Фитнес-клуб. Из дорогих. И с дополнительными услугами в задних комнатах. Эта тварь еще и здоровье бережет, а потом его на шлюх тратит. Очередной отпуск? Не скоро еще. Но Димка недавно отдыхал. На несколько дней меня Марлоу отпустит. Жаль, конечно, что ленточку придется за свой счет переходить. Недешево это, прямо скажем. Но ради нехорошего человека на что только не пойдешь. Значит, в Цюрих. Там возьму машину. С арсеналом это без вариантов, к сожалению. А вот после дела можно железки сбросить и обратно хоть самолетом, хоть поездом. Документы? Документы в порядке. Что российский паспорт, что виргинский. Кстати, одна из причин дороговизны перехода – в паспорт ставят визу, если она нужна. Или делают новый паспорт, если он просрочен, а это денег стоит. Теперь надо подумать, что с собой брать. В политических детективах жертв принято убивать из снайперских винтовок. Вот только есть Рено. Первое, у меня нет винтовки, а в магазине ценник на них конский. Второе, возить такую дуру очень неудобно, придется или огромный чемодан с собой брать, или футляр гитарный, а то и вовсе виолончельный. Ну и третье, последнее по порядку, но отнюдь не по значению, я не снайпер. Даже близко. Нет, потренировавшись, наверняка смогу из этой штуки стрелять и даже иногда попадать. В контур мишени, метров со 100. А вот гарантированно поразить цель издалека за короткое время, в ветер или когда она движется, без шансов. Тут нужны навыки на кончиках пальцев. А не оценил расстояние, оценил ветер, оценил движение, посмотрел в книжку, посчитал на листочке, покрутил прицел, прицелился, бахнул, промахнулся, еще посчитал, еще покрутил, еще выстрелил, и так до тех пор, пока не попадешь. Или пока цель не спрячется и не прилетит ответка, что вероятнее. Поэтому работать буду знакомым оружием. Возьму свою пару глоков, один будет с глушителем. Надо купить дозвуковых патронов и потренироваться с ними. Дальше. Для стрельбы видится два подходящих места – в фитнес-клубе или возле дома. Не хочется в это дело втягивать водителя, он-то ни в чем не виноват. Если работать в фитнес-клубе, придется обзавестись солидной одеждой, обычной и спортивной, и внешне привести себя в порядок. Заведение-то не из простых. Одно радует – там не требуют документов и охотно берут наличные, судя по отзывам в интернете. А вот возле загородного дома будущей жертвы придется что-то другое придумывать. Там богатый район, просто так на улице болтаться не выйдет, да и в машине сидеть тоже. Придется изображать либо рабочего, либо прохожего. При этом нужно подгадать оказаться возле дома к приезду машины. Разве что можно еще велосипедиста изобразить. Вечерняя там или утренняя прогулка у человека. На велике можно ехать быстрее или медленнее, чтобы точно подгадать встречу. Вот и славненько. Если со спортклубом не выгорит, попробую так. От дальнейшего планирования отвлек стук в дверь. Я встал из-за стола, потянулся и пошел открывать. Вроде никто не собирался зайти, но лучше проверить. На крыльце стояло нечто до черна загорелое, безумно тощее и лохматое. Вот только глаза. Эти огромные серые глаза. Я отступил на шаг, проморгался. «Лили, ты?» «Но мне сказали...» «Их трудно винить. Мы полгода болтались в джунглях, прежде чем удалось добраться до цивилизации. Ты позволишь войти? А то я полгода мечтаю о нормальной ванне». «Заходи, конечно. Полотенце сейчас принесу». «Твоя нынешняя подруга не будет ругаться?» «Нет, у нее свое полотенце». Босоножки остались на крыльце, платье в коридоре, трусы на полу в ванной комнаты. Полилась вода, забулькали разные пузырьки и баночки. Как она их принесла когда-то, так все и лежит. «И где оно?» «Что оно?» «Полотенце твоей новой подруги». «Не знаю, у нее дома, наверное». «Ты ее сюда не водишь?» «Не вожу». «А где вы с ней, встречаетесь?» «А тебе зачем?» «Я у тебя поживу недельку-другую, а то пока опять на работу устроюсь, пока найду, где жить». «Антуан не будет против?» «Малыш Антуан? Смеешься? Он поначалу за мной бегал, как козленок за пастушкой, на шаг отойти боялся. Потом вроде осмелел и даже попытался ухаживать. Девчонки еще смеялись, первоклассник в школу с букетом пришел». Ну а дальше он втюрился в девочку-ассистентку из той самой экспедиции. Им как раз нужны были охранник и медик. Антуан сразу завербовался и меня тоже позвал. А я подумала, почему бы и нет? Жизнь здесь спокойная, но скучная. Ты куда-то пропал. Почему бы не попытаться что-то изменить? Опять же, я в гораздо большей степени врач, чем малыш в уше охранник. Хоть позвонить-то могла. А зачем? Хотел бы встретиться, сам позвонил бы. Или нет? Не мог оторваться. Работы было через край, даже ночевал в офисе. Что, 2 недели не мог выкроить время для одного телефонного звонка? Вот как она так умудряется повернуть разговор, что я все время виноват оказываюсь? А что дальше? Дальше? Дальше мы отправились в Дагомею. Сперва на корабле в здешний Кейптаун, оттуда на маленьком каботажнике вдоль берега и вверх по реке. Потом перегрузились на моторки и стали подниматься по какому-то притоку. И во время одной из ночевок на нас напали. Видимо, подошли ночью на лодках по реке, без моторов, на одних веслах. Наш часовой поднял тревогу. Началась стрельба. Так, хватит бездельничать. Иди сюда и три мне спину. Я послушно подошел, налил из указанного пузырька на указанную мочалку какой-то цветной пахучей жижи и принялся осторожно водить по выступающим ребрам и торчащему гребню позвоночника. Дорогая, что-то я не чувствую под рукой знакомых форм. «Вот все вы, мужики, такие. Вместо того, чтобы сделать девушке комплимент по поводу ее стройности, начинаете грустить по пропавшим килограммам. Зато знаешь, как легко стало ходить? Ну вот грудь жалко, это да. И сидеть теперь жестковато». «С едой было плохо». «В джунглях вообще так. Тебя все хотят съесть. А вот покормить желающих не находится. И местные племена живут откровенно впроголодь». «Вас захватили бандиты?» «Не совсем». Поднялась стрельба. Наши были с просонья, хотя стреляли неплохо. Но бандитов оказалось больше. Гораздо больше. И скоро бой превратился в избиение. Я поняла, что пора бежать. Бандидос не ждали подвоха от убегающей женщины. Я подстрелила 2 и добралась до наших моторок. А там... Подай шампунь. Я послушно подал шампунь, поучаствовал в намыливании, смывании, нанесении бальзама и в еще десятке процедур. Когда Лилька чем-то занята, отвлекать ее бесполезно. Рассказ продолжился 10 минут. Добралась до моторок, а там... А там накануне вечером Антуан решил уединиться с этой своей ассистенточкой. Повезло, уцелели. Мы завели моторку, в которой лежало мое медицинское барахло, и рванули вниз по течению, обратно к цивилизации. Ушли? От бандитов ушли. На полупустой лодке с мощным мотором мы летели, как пуля. Ну и влетели. Малыш в уши не заметил какой-то булыжник под водой и сломал мотор. Пришлось идти под веслами. Весел в лодке не было, так что мы просто плыли по течению, временами подгребая куском доски. А еще поутру оказалось, что наши любовнички на берег ушли, как спали. Он в трусах, она в футболке. Вся их одежда осталась в их лодке, а вся моя здесь, со мной. Именно потому я ее и выбрала. И если с девушкой я одеждой поделиться смогла, то Антуану подошел только мой медицинский белый халат. Причем он на юном жандарме толком не сходился. Да, пикантное зрелище. А еще через день нас поймало какое-то племя, жившее на реке. Выстроились на мелком месте, навели автоматы и привет. Как оказалось, местный вождь в курсе целебных свойств европейцев в белых халатах. Антуана он, естественно, посчитал доктором. Тот молодец, не растерялся. Ассистентку представил женой, а меня шаманкой, которая помогает лечить. Кто же знал, что в этих краях шаманам полагается жить отдельно, и деревни их не кормят совсем. Зато и не пристает никто, шаманы – табу. Так что пришлось самой добывать себе пропитание, постоянно отвлекаясь на помощь новоявленному доктору, который, естественно, без своей шаманки лечить не мог. И как долго вы так прожили? Вот те самые полгода. Вождя более чем устраивал довольно квалифицированный врач. Тут она хихикнула. Работающий за еду. Но как-то раз в деревню заглянули европейцы, причем какая-то разновидность патруля. Вождь приказал нас спрятать. Но мне удалось передать им записку через местного пацана, которого я спасла от укуса замбезианской гадюки. Есть там такая мерзкая гадость. Ее яд без введения антидота убивает человека за час. Он уже с жизнью попрощался, но я успела сделать инъекцию. А тамошние люди, они умеют быть благодарными, что бы про них ни говорили. Ну а дальше снова Кейптаун и на самолете сюда. Задерни занавеску. Я прикрыл занавеску на 2/3 и остался глазеть на появление под душем Афродиты из пены. Господи, какая же она тощая. Надеюсь, удастся обратно откормить. Да, прикинь, малыш Антуан неплохо устроился. Та девочка, с которой он шашни крутил, оказалась дочкой одного из спонсоров экспедиции. А он ее вроде как спас от бандитов. Потом полгода героически защищал от поползновений мужиков, поймавшего нас племени. Теперь стал героем и в ближайшем будущем станет зятем очень уважаемого человека. Молодец? Молодец. Я так не умею. Этому не учат в школе. Нужен талант. Подай полотенце. Я снял полотенце с крючка, накинул ей на плечи и завернул тощее тельце. Потом легко поднял и понес в спальню. Так я у тебя поживу? Поживи. Есть хочешь? Готова слона сожрать с бивнями и попоной. Тогда найди себе чего надеть, а я пока слона пожарю. Я вышел в кухню, прикрыл за собой дверь и достал телефон. Дитер, привет. А сможешь сделать еще один глушитель? Конец второй книги. Озвучил Александр Слуцкий, 2020 год.